Нет. Глаза Грязнова сверкнули лукавством. — Ну, а ты, пушкарь, чего приуныл? — обратился он к Андрейке. — Аля бояра не задумался. — Грешно. У тебя уж есть. Помнишь, я к тебе на свадьбу жаловал? Такова была государева воля. Чай уж все зажило, прошло давно. Не серчай на меня. Андрейка вздрогнул, сердце загорелось гневом, но он сдержался. Обернулся лицом к своему начальнику. В холопьих глазах мгла. Да вот, думал я, не теми бы пушками крепости разбивать. Уже ли люди все так и будут долбить хилым боем крепостные стены? Уже ли мы сильнее ветра не станем? И сколь велик убыток государю от верхового кидания? Нечто велика честь, коли из десятка ядер осьмерка попусту перескакивает. Вон, под Дерптом башню разбивали. Срамно думать о том. 5 десятков ядер и каменных, и огневых полбашни на силу расклевали. Гоже ли это? Миш, ты о чем? Мудрить начал. Будь доволен малым, над многим тебя поставят, — рассмеялся Василий Грязной. — Оно так, — через силу улыбнулся Андрейк. — Да вот море-то веслом не вычерпаешь, токмо воду замутишь. Шуму много, а толку мало. Кусков нахмурился, подозрительно из-под лобья посмотрел на пушкаря. — Уж ты не ропщешь ли? Царь-батюшка о всех нас печется и в меру сил своих обороняет нас, и, согласно воле Божьей, всячески творит. Не нашего ума то дело, помолчи, — сказал он вразумительно. Андрейк покраснел. Некоторое время ехал молча, а затем спокойно сказал. — В чужом доме не указывают, а в своем Бог велит. Коль пушку такую царю дадим, чтоб башню сбивала, так оттого никому не приключится беды, кроме врага. Кусков надулся. Неужели с мужиком спорить? Унизительно. А Василий Грязной рассмеялся и отъехал прочь. Кускову было чересчур досадно, что воеводы послали к царю вместе с ним человека подлого рода, как ровню. А главное, этот лапоть совсем не ценит того, что рядом с дворянами едет, что дворяне, беседуя его, удостаивают, не брезгуют. Довольно. В походе повольничали, с дворянами из одних луж воду лопали. Довольно. Теперь не поле брани. Пожалуй, с боярами легче справиться, нежели с этими. Их ведь целая земля. Мажь мужика маслом, а он все дегтем пахнет. Кровь. Другая кровь, чем у нас. Чтобы немного рассеяться, Кусков соскочил с коня и, сдав его Андрейке, стал собирать цветы в канаве около дороги. Собирал и думал, и цветы-то не для них растут. А разве поймет он приятность цвета? Поймав себя на том, что снова стал думать о смердах, Кусков плюнул и со злостью бросил цветы в канаву. На востоке вспыхивали зарницы яркие, неожиданные, грома не было слышно. — Эй, вы, молодчики! — крикнул Кусков. — Поторапливайтесь! Гроза б не захватила. Доехать бы до села нам. — Гроза в Москве, а тут только молнии! — усмехнулся Грязной и, подъехав к Андрейке, спросил. — Ты о чем все думаешь? Ишь, губы растрепал. Сказывай. А беда вот в чем. Не свезут такую пушку ни кони, ни валы, никакая тварь. Чем ее двигать-то? Какую пушку? — удивился Грязной. Такую большую, большущую, чтоб ядро каменное не менее 5 десятков весело, а чугунное — и все бы 100. Кусков покосился на парня с легким испугом. Не рехнулся ли дядя с радости, что к царю едет? Пришпорил коня. Бог с ним. Отъехал далеко в сторону. — Каково же весить будет пушка? — поинтересовался Грязной. — 1000 с приварком. — Слезь с коня, парень, помолись Богу. Пускай отгонит от тебя бесов. Довольно блудословить, не смеши людей. Андрейка громко рассмеялся, глядя на Грязного. Тот в недоумении таращил на него глаза. — Помочи голову, пушкарь. Вот моя баклажка. Не думай о пушках, не надо, с ума сойдешь. Думай, как бы нам боярыню Колычевскую сберечь, да землю ту к рукам прибрать. Любо ту пушку на Москве поставить, чтобы о силе она говорила. Пушки, что и человеки, расти могут, и вырастут, и большущие будут, и всяк недруг струхнет, коли будут они у нас. Грязной махнул рукой, плюнул и, напивая себе под нос, поскакал вперед. Ему показался очень забавным Андрейка. Василий Грязной не гнушался простым народом, как Кусков. Напротив, он всюду прислушивался, присматривался к черному люду и любил вступать в разговоры с мужиками, подшутить над ними. Глупо не знать рабов, когда собираешься властвовать. Так рассуждал он, когда его начинала упрекать жена за панибратство с конюхами. Кусков вздохнул, притих, трусливо оглядываясь в сторону Андрейки. Мелькнуло «заговаривается». Бог с ним. Грязной опять повернул коня к Андрейке. Начал расспрашивать, как же так можно подобную пушку отлить. Андрей с увлечением принялся рассказывать Грязному о том, о чем он давно уже думает, об убоистых пушках, с которыми удобнее осаду чинить. Начинало темнеть, зорница сверкала все реже и реже, неумолчно стрекотали кузнечики в траве, усталые кони шли тихо. На пригорке обозначилось село с ветряными мельницами, с церковью, тянуло ко сну. Грязной сказал с усмешкой, дослушав Андрейку до конца. — Ну, сам посуди. Зачем нам крепости долбить? Скучно. Надобны легкие пушки, чтоб душа в поле разгулялась. Царь встретил гонцов просто, по-домашнему, в голубой шелковой рубахе, подпоясанной пестрым татарским кушаком, в темно-синих бархатных шароварах. На голове его была шитая золотом тафья. Лицо его светилось приветливой улыбкой. Гонцы опустились на колени, положив к ногам царя отнятые у ливонцев знамена. Василий Грязной вручил ему воеводскую грамоту. Царь со вниманием прочитал ее, а затем стал разглядывать полотнище знамен. После того поднял за руку каждого из гонцов и поочередно поцеловал. В это время из внутренних покоев вышла Анастасия с царевичем Иваном. Гонцы поклонились царицы. Анастасия ответила им также поклоном. Царевич Иван, держа мать за платье, улыбался. На голове его был шлем, а в руке деревянная сабля. Кусков и Грязной начали было прославлять царскую мудрость и доблесть русских воинов, но Иван Васильевич остановил их: «Обождите, спасибо за службу, но хвалиться обождите. Не ровен час и сглазите». Царь с улыбкой принял знамена от гонцов, сказав жене: — Вот в левой руке Нейгаузен, а в правой — Дербт. Мои люди знают, какие подарки я люблю. Спасибо им. И тут же он приказал Кравчему Семенову отнести знамена в государеву переднюю палату. Сел в кресло. Рядом с ним Анастасия. Постельничий Вишняков и другие царедворцы стали по бокам царской семьи.